Две ведьмы оглядели комнату. «Странно», — покачала головой нянюшка Як. «В королевской спальне я ожидал увидеть совсем другое». «А это королевская спальня?» «На двери-то корона». «А-а-а». Матушка внимательно изучила отделку. «А что ты вообще знаешь о королевских спальнях?» — поинтересовалась она в основном для того, чтобы хоть что-нибудь сказать. «Ты же никогда в них не бывала». «А может, и бывала», — возразила нянюшка. «Откуда ж?» «Помнишь коронацию молодого Вернца, когда нас всех пригласили в дворец?» — спросила нянюшка. «Так вот, когда я пошла в... короче, попудрить носик, то увидела открытую дверь. Ну, конечно, и вошла, и полюбопытствовала, что там да как». «Это государственная измена. За такое в тюрьму сажают», — сурово заявила матушка и добавила. «Ну и как там было?» «Ужас, какая уютная! Молодая Магра даже не понимает, чего лишается. Но, сказать по честности, та была куда лучше, чем эта», — признала нянюшка Як. Преобладающим цветом здесь был зеленый. Зеленые стены, зеленый пол. Имелись шкаф для одежды и прикроватный столик. Даже прикроватный коврик и тот был зеленым. Свет проникал в комнату через окно с зелеными стеклами. «Как будто на дно пруда угодили», — заметила матушка. Она прихлопнула что-то ладонью. «А мух-то сколько!» Она осеклась, как будто о чем-то задумавшись. «Хм... ага, вылитый пруд. Только вместо лебедя — индюк», — хмыкнула нянюшка. Мух было великое множество. Они жужжали на окне и бесцельно метались взад-вперед под потолком. «Индюк», — повторила нянюшка, поскольку люди, которые шутят таким образом, не могут не повторить свою шутку несколько раз. «Ты же сама сперва сказала, что он индюк». «Да слышала я, слышала», — перебила ее матушка и указала на толстую синюю навозную муху. «Во всяком случае, нипочем не подумаешь, что в королевской спальне могут водиться мухи», — пробормотала нянюшка. «Зато непременно подумаешь, что в ней должна быть кровать», — заметила матушка. Каковой здесь не было. Однако здесь находилось нечто, крайне их заинтриговавшее. Большая круглая деревянная крышка, диаметром около 6 футов, лежащая на полу. С двух сторон у нее были удобные ручки. Ведьмы обошли ее кругом. С крышки, угрожающе жужжа, поднялась целая туча мух. «Вспоминается мне одна сказка», — протянула матушка. «Мне тоже», — произнесла нянюшка Як голосом несколько более пронзительным, чем обычно. «Насчет той девушки, которая вышла за одного парня, а он ей говорит, можешь, мол, ходить по всему дворцу, только смотри, не открывай вот эту дверь». А она, понятное дело, тут же туда сунулась и поняла, что он убил всех своих предыдущих. Нянюшка замолкла. Матушка-ветровоск задумчиво уставилась на крышку, поскребывая подбородок. «Сама посуди», — наконец продолжила нянюшка, пытаясь, несмотря ни на что, рассуждать здраво. «Разве может там прятаться что-нибудь хуже того, что мы и так способны себе представить?» Обе ведьмы нагнулись и взялись за ручки. 5 минут спустя матушка-ветровоск и нянюшка Яг вышли из спальни Дюка. Матушка тихонечко прикрыла дверь. Они переглянулись. «Ну и ну», — промолвила все еще бледная нянюшка. «Да уж», — кивнула матушка, — «вот тебе и сказки». «Доводилось мне слыхивать о таких, ну ты понимаешь, о людях вроде него, да только я не верила». «Ужас! Интересно, как же он выглядит?» «Его внешний вид тебе ничего не даст», — возразила матушка. «Ну, хоть ясно, откуда все эти мухи», — сказала нянюшка Як. Она в ужасе прикрыла рот ладонью. «Ты только представь, наша Маград сейчас там, вместе с ним!» — воскликнула она. «А ты ведь знаешь, что должно случиться? Они встретят друг друга и...» «Ну, там кроме них сотни других людей», — ответила матушка. «Вряд ли это можно назвать интимной обстановкой». Да, но стоит мне подумать о том, что он просто касается ее. По-моему, это все равно, что... Слушай, как ты считаешь, Элла годится в принцессы? Неожиданно перебила ее матушка. Что? А, да, возможно, для заграниц. А что? А то, что здесь действует не одна сказка. Лили одновременно ведет сразу несколько сказок, пояснила матушка. Ты сама прикинь. Нет, одного прикосновения здесь недостаточно. Тут требуется поцелуй. Надо скорее попасть туда, воскликнула нянюшка. Нельзя это допустить. Ты же меня знаешь, я не ханжа какая-нибудь, но... Ой! Эй, старуха! «К тебе обращаются!» Ведьмы разом повернулись. На них надменно уставилась невысокая толстуха в красном платье и высоком седом парике. Лицо ее скрывалось под маской лисицы. «Да», — огрызнулась матушка. «Не «да», а «да, госпожа», — поправила толстуха. «Где ваши манеры? Ну-ка немедленно отведите меня в дамскую комнату!» «Да что ты себе позволяешь?» Последнее восклицание относилось к нянюшке Яг, которая обходила толстуху вокруг, критически разглядывая красное платье. «У тебя 20-й номер или 22-й?» — осведомилась нянюшка. «Что? Какая неслыханная дерзость!» Нянюшка задумчиво потерла подбородок. «Даже не знаю», — покачала головой она. «Лично мне красные платья никогда не нравились». «А синенького у тебя ничего не найдется?» Вспыльчивая женщина развернулась, чтобы огреть нянюшку веером, но тут ее по плечу похлопала чья-то костлявая рука. Толстуха обернулась и увидела перед собой лицо матушки-ветровоск. Когда она засыпала, ей вроде бы послышался какой-то далекий голос, говорящий: «Ага, похоже, налезла. Но только у нее вовсе не 20-й номер. И, честно говоря, будь у меня такая рожа, я бы ни за что не надела красное».